Я решил, что перемена отношений в лучшую сторону, по крайней мере, отчасти тем обстоятельством, что она приятно во мне ошиблась, я таки никого не застрелил. «Да, сэр, нам подсунули не того», — говорил я в трубку. «Совершенно верно, сэр. Попытка сбить нас со следа». Я посмотрел через комнату на чернокожего и рыжеволосую. За спинами у них маячила Чарли Девлин и несла караул. Мне показалось, что имя Чарли плохо ей подходит, хотя, конечно, то, что я видел, могло вполне быть только верхней частью айсберга. Высокомерная, замкнутая, уверенная в своей правоте девица, которая, однако, позволяет своим коллегам называть ее Чарли, вряд ли на самом деле относится к себе с такой серьезностью. Но истинная суть мисс Девлин в настоящий момент к делу не относилась. «Да, сэр», — продолжал я, — «Уорфелл, похоже, нанял голливудского сценариста, и тот написал для него и для нас триллер с весьма убедительными типажами. Только вот кулачных дел мастер не стрелял в Анны Толлири, а бессердечная старлетка не навела О'Лири на него, хотя они оба из кожи вон лезут, чтобы уверить меня в обратном. Нет, сэр, не знаю. Понятия не имею, как Уорфелл заставил их принять участие в боевике. Но такие, как он, умеет уговаривать». Говоря это, я посмотрел на лица актеров. МакКоннелл по-прежнему глядел равнодушно, но глаза Беверли расширились, словно от ужасного воспоминания. «Какие намеки, сэр?» «А никаких. Кроме того, что Уорфелл играл и сильно переигрывал свою роль. Слишком уж радушно он приглашал меня забрызгать ковер в квартире кровью. Да и МакКоннелл что-то уж больно охотно признавался в убийстве. Но когда он услышал о том, что с его жертвой сначала немного поработали, он задергался, как сделал бы на его месте любой чернокожий, которого обвиняет в насилии над белой женщиной. Он этого не ожидал и оказался не готов». «Одну минуту, сэр». МакКоннелл сделал шаг вперед. «Хватит строить из себя Шерлока Холмса», — рявкнул он. «Что ты понимаешь про черных мужчин и белых женщин, белый гад?» Я поглядел на него без теплоты. Слова, которыми он обозвал меня на стрельбище и здесь, не оказали на меня пагубного воздействия, но вот его общее отношение... Я не люблю людей, убежденных, что терпимость — улица с односторонним движением. Если мистер МакКоннелл хотел, чтобы я относился к его расе с уважением, то и ему следовало проявлять те же чувства относительно моей расы и вообще вести себя сдержанней. «Понимаю я немного, дружище, — согласился я, — но ты и правда задергался. И к тому же ты действительно не знал, как обращаться с этой большой пушкой, с которой, по легенде, ты должен был быть на короткой ноге. Может, ты и поубивал массу народа из других револьверов, но из этого ты стрелять не умеешь. А Анны застрелили именно из него. Может, я на неправильный вопрос получил правильный ответ, но что он правильный, я не сомневаюсь. Понял?» Я замолчал. Он тоже не говорил. Девица, которую здесь называли Чарли, отдала тихий приказ, и он отступил назад к двери. Я же, глядя на Беверли, снова заговорил в трубку. «Девица, называющая себя Беверли Блейн, окончательно убедила меня в том, что все это липа. Они постоянно намекали, что Аннет застрелили по ошибке, приняв ее за другую рыжеволосую особу, хотя личность последней они держали в жуткой тайне. Но я быстро решил, что если все это фальшивка, как мне показалось, и что если я только дам им хотя бы полшанса, они будут счастливо подсунуть мне эту секретную женщину, чтобы я окончательно поверил в их сказку. Они так и поступили, подали мне девицу под мелодраматическим соусом. Помните, сколько раз мы с вами пользовались одним трюком, сэр? Немного грубо обходились с нашим агентом, чтобы противник принял его с распростертыми объятиями. Ну и с нами много раз поступали таким же манером. Для статистики можете добавить еще один такой ход наших соперников». Я увидел, что девица заметно напряглась в ожидании.